Уровень 45. Описание. Боец передовой. Непревзойденная защита, а также удар, равный выстрелу пули. С таким на ринг лучше не выходить. Прибьет и не заметит. Вот уж спасибо, система. Помогла, так помогла. Неожиданно моя чуйка предупреждает меня об опасности, и я отклоняю свое тело в бок, и как раз вовремя, так как в паре сантиметров от меня пролетает кислотный сгусток, не такой огромный, как если бы его выпустил шар плоти, но не менее грозный. Только сейчас я замечаю на спине мутанта-воина, покрытого черной броней, его серокожего и мелкого собрата. Что сразу же привлекает мое внимание, так это огромный глаз размером со всю голову. Я серьезно, за мной сейчас следит глазное яблоко размером со взрослый кулак, не меньше, и следит, практически не моргая. Тело нового монстра не достает в росте и метра. Мелкие и тонкие ножки, точно такие же четыре хилые ножки, как у богомола. Но что удивительно, так это то, что вместо клешнёю этой дряни на правой ладони имеется нарост, смутно напоминающий аркебузу. Вот чего реально не ждешь, так это биооружие в мире системы. Причем в столь извращенном виде. Имя. Мутант Стрелок. Уровень. 30. Описание. Высоко сидит, далеко глядит. Подлый и ушлый, но не менее опасный. Бойся его снарядов, а не то останешься без последних штанов. Если, конечно, переживешь действие кислоты. Просто шик, что тут сказать. Аналогичные мутанты высаживаются и в других местах. Мутанты-воины едва ли не проминают под своим весом палубу, тогда как мутанты-стрелки ползают по их спинам и выпускают один залп за другим. Хаос, неразбериха, сумятица. Экипаж барж не был готов к неожиданному десанту под самым носом. Однако мои солдаты быстро берут ситуацию под контроль и переходят в наступление. Мутанты-воины тут же оказываются в окружении. На одного из них наседает базальт со своим тяжелым бастардом. Ему вовсю помогает Пира, укрывая своего мужа от неожиданных выстрелов мутанта-стрелка. Спартанцы также делятся на команды и отвлекают на себя существ, пока экипаж барж продолжает свою пальбу. Ведь никто не забывает про главную угрозу всем нам, шар плоти. Погибнет он, и битва будет выиграна. Мутант-воин заносит одну из своих клешней над моей головой и наносит той стремительный удар. Древесный настил в том месте, где я только что стоял, ломается на куски, а рука монстра застревает в проделанной им же дыре. Это и мой шанс. Я замахиваюсь цзянем, целясь в область вытянутой шеи существа, но тут же отхожу на несколько шагов. Мутант-стрелок не дремлет и вновь выбирает наиболее неудобный для меня момент для выстрела. Надоедливая мелочь. Я пробую отбросить ту телекинезом, но неожиданно четыре тоненьких конечности вцепляются в броню мутанта-воина почти что намертво. Стрелка не так-то просто отцепить от своей мобильной платформы. Мою концентрацию нарушает широкий замах воина. Решив не мелочиться, он просто разрывает палубу, отправляя в меня облако древесных осколков. Защитный купол надежно меня защищает от этого смертоносного облака. Как вдруг в щит прилетает еще один точный выстрел. Если бы я не влил маны с запасом в свой телекинетический купол, то он в этот самый момент мог бы попросту расколоться и нашпиговало бы меня шрапнелью, как нечего делать. Невольно я сужаю веки. Эти мутанты куда умнее простых зомби. Они способны работать сообща, оно читают ситуацию не хуже настоящего ветерана, а их способности дополняют друг друга. Это уже совсем иной уровень, нежели просто нашествие мертвецов. Немедля более ни секунды, я срываюсь в атаку. Припав к полу, пропускаю над собой очередной выстрел мутанта-стрелка. Несколько острых деревяшек подхватываю телекинезом и бросаю в воина. Тот снова прикрывается щитком, но он совершает ошибку. Теперь воин теряет меня из виду. Из-за его щитка снова выглядывает неморгающий глаз мутанта-стрелка. Его жуткая аркебуза вновь наводится на меня. Использовав концентрацию телекинеза, я вынуждаю эту увертливую мелочь застыть на месте. Теперь-то не побегаешь, дорогуша. Резкий выдох, и я активирую пламя души. Лезвие цзяня вспыхивает черным огнем. Удар по диагонали снизу вверх, и вот я имею удовольствие наблюдать за визжащим мутантом-стрелком, который падает на палубу, рассеченный надвое. Огонь действует все так же хорошо, как и на зомби. Один есть, остался второй. Мутант-воин не сразу осознает, что теперь он со мной один на один. Похоже, его скорость реакции уступает его уже мертвому собрату. Вертикальный выпад клинком приводит лишь к тому, что цзянь застревает в плоти монстра. Впрочем, как я и предполагал, Броня у гада слишком крепкая. Удар сбоку клешней мутанта едва не сносит меня с ног. Я отталкиваюсь от палубы и просто упираюсь ногами в бок воина. Только тогда, получив необходимую опору, мне удается вернуть свой цзянь. Воин возмущенно рычит, но он и не думает бежать. Кругом грохочут выстрелы, пахнет жженой плотью и кровью. Иногда к этому букету добавляются и едва уловимые нотки какой-то сладости. Кислота. Даже не смею предположить, какая именно. Если тушу напротив меня не взять простым наскоком, то нужно снова хитрить. Согнув ноги в коленях, я срываюсь в очередную атаку. Разозленный мутант-воин теперь и не думает о защите. Все, чего он жаждет, так это прикончить меня в это же мгновение. Его две мощные клешни опускаются мне на голову. Телекинетический купол слегка замедляется их, но практически сразу лопается на множество осколков. Но мне достаточно и выигранного мгновения. Проскочив под лапами твари, я оказываюсь вплотную к ее морде, защищенной лицевой маской. Вот только защищена не вся морда. Зубастая пасть широко раскрывается, намереваясь откусить мне половину лица, как минимум, но вместо этого встречается с острием моего цзяня. Клинок хоть и с трудом, но проходит сквозь плоть. Ведь то, что плоть защищена снаружи, еще не значит, что она защищена изнутри. Мутант-воин даже с пронзенным небом предпринимает попытку прибить меня. Правая конечность опасно нависает надо мной. Или я отойду и потеряю такой удачный шанс добить своего оппонента, или же меня просто расплющит по палубе. Но будто бы я позволю случиться чему-то такому. Пламя души. Клинок вновь вспыхивает черным огненным вихрем. Всего на краткий миг, но этого оказывается достаточно. Лезвие снова поддается мне, и я до упора вонзаю клинок в голову мутанта, сжигая все на своем пути. Перед глазами мелькает сообщение от системы. Поздравляем, вы повысили уровень. ХМ, неплохо. Похоже, изнутри мутант-воин действительно не так крепок, как снаружи. Отойдя на несколько шагов, не забыв при этом резко вынуть цзянь из тела существа, я могу лицезреть, как туша глухо падает лицом вниз на палубу. С этим расправились, пора браться за остальных. Окинув взглядом баржу, я отдаю себе отчет в том, что мои солдаты неплохо справляются с противником. У них нет моего пламени души, но зато мы успели заранее сделать достаточно коктейлей молотова и гранат разного толка. Аналогичная картина вырисовывается и на земле. Первоначальный шок уже прошел, а потому разведчики закидывают мутантов бутылками с огнесмесью. Несколько установленных на редутах огнеметов также снимают с креплений. Вон, тот же бот, как заправский огнеметчик, с диким хохотом поливает противника горючей смесью. В небо поднимается все больше столбов дыма, и самый большой как раз тянется к небу от шара плоти. Его продвижение к нашим редутам существенно замедлилось. Белесые жгутики горят очень даже хорошо, а потому теперь зомби вынуждены нестись перед горой плоти, бросаясь в волчьи ямы и там и оставаясь, чтобы уже по их телам смог проехать мясной шар. Уже очевидно, что мы оказываемся куда сильнее ожиданий неприятеля. Он-то надеялся взять нас снова в клещи и растоптать под собственным весом, но во второй раз на тот же трюк мы не купимся. Я отдаю приказ разведчикам, а конкретно боту через корону подчинения. Отступайте. Принято, король Шурик. Следует ответ с земли, и ряды разведчиков переходят в бегство. Том, который все это время по максимуму сохранял ману, создает защищенный коридор для себя и своих товарищей. Именно через него наши солдаты устремляются вглубь базы, подальше от шара плоти. Последний, почуяв, что столь лакомая добыча уходит от него, бросает последние силы в атаку, тем самым ускоряет свое продвижение к редутам. По нему вовсю стреляют пушки, огнеметы заливают огнесмесью, работают картечницы, но мясному шарику хоть бы хны. Он отчаянно огрызается, отправляет один кислотный сгусток в баржи за другим, но все, что он видит, это бегущие разведчики, и остатки мутантов-солдат не в силах остановить их бегство. Как я и подозревал, несмотря ни на что, шар плоти в первую очередь обладает тем же голодом, что и простые зомби. Следовательно, на этом в какой-то степени можно сыграть. Да, он куда умнее простых мертвецов, он куда осторожнее, он явно предпочитает действовать так, чтобы победа была гарантирована. Это все не более чем мои предположения, но именно сейчас враг демонстрирует то, что часть из них оказывается верной. Гора плоти оказывается прямо над редутами, тяжело перекатывается через наши земляные укрепления. Нет уже прежней мобильности. Многочисленные ожоги, вмятины и вырванные куски из-за огня орудий, а также торчащие тут и там болты делают свое дело. Враг оказывается в самом центре нашей ловушки, и я даю последний приказ. Подрывайте. Артефактные взрыватели активируются под землей, и в воздух устремляется мощная ударная волна. Бабах. Огромные комья земли и пыли долетают даже до поднятых в воздух барж. В ушах стоит дикий писк. Я выглядываю за борт. Спустя самую длинную минуту в моей жизни клубы дыма развеиваются. И мне открывается невероятная картина. Глава 7. Там, где еще совсем недавно располагался шар плоти, теперь виднеется оплавленный кратер. Ага, кратер поменьше, внутри кратера побольше. Просто уморительно. Но не это привлекает мое внимание, а то, что остается от мясного шарика. Теперь вместо единого целого обожженная масса раскидана по всей округе, и запах от нее исходит странный. За это время я достаточно побывал на полях сражений, и помню, как пахнет паленая плоть. Вместо этого, картошечки что-то захотелось жареной, тянет носом малый, с лисичками. Вот именно так обгоревший шар и пахнет. Замечаю, кроме того, как части шара словно бы всасываются в землю, утопают в ней. Раз и нет больше шара, сдулся. Остались только рожки да ножки. Причем рожки как раз таки не шарика, а его составных частей. Мда, не самые лучшие сравнения, но это ладно. Главное, победа. Добили гадину. Видят остатки шара и мои солдаты, поднимая радостный рев. Он разносится над всей нашей базой, и ему отвечают разведчики с земли. Справились-таки. На баржах битва уже подходит к концу, все мутанты убиты и нашинкованы мелкой стружкой. Внизу же еще можно услышать рев существ, но наши орудия не дремлют. Экипаж воздушного судна, не опасаясь больше за сохранностью своей жизни, стреляет слаженно и без единого промаха. Я вижу, как мутанты-солдаты пытаются налететь новой волной на отступивших разведчиков, но как бы не так. Магия земли Тома формирует защитный купол вокруг спартанцев, а залпы наших орудий яростно перепахивают округу. У противника с гибелью шара плоти не остается ни единого шанса на победу, а потому спустя еще минут 15 все заканчивается. Замолкают пушки, остывают трубки огнеметов, прекращают свой стрекот картечницы. Боевые баржи мягко идут на посадку, и я ступаю на землю. Первым делом я обхожу воздушное судно по часовой стрелке, невольно проводя ладонью по краям оплавленных дыр. Этого с верхней палубы было не видно, но обшивка получила серьезные повреждения. Гора плоти в последние свои минуты предприняла все, чтобы утащить вслед за собой хоть одну баржу, но не получилось. Наши технологии оказались покруче этого странного биооружия. Биооружие, значит, да, интересная мысль. В поле моего зрения попадают фигуры мутантов, даже порубленные на куски. Они все еще продолжают двигаться и даже пытаются теми или иными способами навредить игрокам. Так, Пирра пинает ногой оторванное костяное лезвие мутантов-солдат, и то резко вздрагивает, пытаясь порезать лодыжку красавицы. Хорошо, что рядом оказывается базальт, который тяжелым сапогом вбивает огрызок в землю. И вот таких сцен хватает. Мутанты поистине обладают невероятной живучестью, которые могут позавидовать даже зомби из фильмов с нашей старой планеты. Интересно другое. Может ли так статься, что причиной гибели северной фракции оказались именно эти самые мутанты, а не что-то еще? Не гражданская война или проваленное испытание, а появление биооружия? А что, это бы многое объяснило. Нашествие зомби и мутантов, это вам не хухры-мухры. Это уже нечто на уровне нашествия орков. Те же зеленокожие, вполне себе понятный и привычный враг. Бери и бей ему морду, и будет все хорошо. Сможешь размазать Чатлан, честь тебе и хвала. Регион будет спасен, а орки так и вовсе тебя зауважают. Ну, а если проиграешь, то тут и так все понятно. Возьмут в рабство, да и то лишь на время, или прибьют на месте. Но вот мутанты, зомби, теперь еще и этот шар плоти, все это вызывает куда больше вопросов. Это неприятный враг, который к тому же может выкинуть фокусы, которых ты от него совсем не ждешь. Орки, несмотря на свое коварство, так или иначе действуют в пределах одной парадигмы. Кто вышел победителем из Махача, тот и крут. Так что как бы они ни темнили, какие бы подлости ни совершали, все это нужно лишь для того, чтобы устроить выигрышное мочилово. А чего хотят мутанты? Сожрать все живое? Как они этого достигают? Тупо налетают всей толпой, пока враги не кончаются. Поведение шара плоти доказывает, что за всем этим скрывается что-то еще, что-то куда большее. Я не знаю что, но оно не дает мне покоя. Знание тактики и стратегии у мясного шарика, способность противника адаптироваться, разнообразие форм мутантов, словно бы разнящиеся рода войск, опять же, пустой регион и деревни новичков, а еще разбомбленные до состояния руин поселения высокотехнологичной фракции. До сих пор я не могу сложить все пазлы воедино. Если причиной гибели прежних хозяев этих земель стали зомби и мутанты, то что могло бы их сподвигнуть к уничтожению половины региона? Да, противник силен даже по меркам спартанского королевства, но разве это враг непобедимый? Если справляются наши пушки и огнеметы, то разве не справилось бы оружие пострашнее? Предположим даже, что мутантов было в десятки, сотни раз больше, но так ли это страшно? Подготовив достаточно топлива, снарядов и пороха, думаю, мы бы справились с такой угрозой. Но почему тогда Север не устоял? Неужели есть что-то еще, что-то, чего мы еще не видели? Надеюсь, тела мутантов дадут нам ответ на эти вопросы. Пока я был погружен в свои мысли, солдаты как раз собирают остатки существ в большие кучи и поджигают. Как-никак, а оставлять вокруг нашей базы десятки тел еще вполне себе живых мутантов не лучшая затея. Единственное, несколько самых уцелевших тушек оттаскивают в сторону. Им как раз предстоит стать исследуемым материалом для наших ученых. Но это я уже забегаю немного вперед. Сейчас же главное, уборка и проверка солдат на наличие тех или иных травм. И, конечно же, не забываем о ремонте боевых барж. А то на нижних палубах не просто сквозит из-за дыр, созданных кислотою, а прямо-таки продувает. Король Шурик, смотрите, что мои нашли ребята, малый протягивает мне пистолет. Да не абы какой, а самый настоящий люгер. В битве я ему участвовать запретил. Дебафы все еще не спали, и сражаться в таком состоянии для него было попросту опасно. Однако для того, чтобы обследовать то, что осталось от нашего противника, у него сил уже хватило. Мне же не снится это. С улыбкой беру я пистолет, увесистый такой, дергаю за затвор, и раздается глухой щелчок. Пробую нажать на курок и ничего. Проверяю магазин. Пустой, ожидаемо. Еще раз пробегаюсь глазами по черному пистолету. Имя. Люгер качественный. Ранг. Уникальный. Описание. Сделан со всей душой на мюнхенском заводе. Стреляет точно и мощно. Продукт, одобренный самим канцлером. Любопытно. Мюнхен, выходит, так называлась фракция на севере, а канцлер, видать, аналог местного короля. Занятно, очень занятно. Это где вы нашли? Спрашиваю я у малого. В остатках нашего мясного шарика, докладывает мужчина. Там много чего мы нашли. Например, наполовину переваренные туши монстров, а также всевозможные артефакты. Преимущественно, низкоуровневые, поврежденные и не имеющие для нас особой ценности. Но вот целый люгер я не мог пропустить. Ах, да еще там есть некая странность. Странность, вскидываю я брови, какая, как бы вместе с тушами монстров мы нашли и десятки тел зомби, мрачнеет малый. Кто-то пострадал, хмурю я брови. Что, нет, совсем нет. Выставляет перед собой руки в защитном жесте разведчик, они уже мертвы. Меня вот что напрягает, если те же туши монстров шар плоти использовал в пищу, то вот зомби были не тронуты. Выборка, предполагаю я, что-то такое, угу, соглашается со мной малый. Почему монстры идут в пищу для шара плоти, а зомби нет, словно бы у них иное предназначение? Война, например, невольно фыркаю я. Биооружие, это слово идеально подходит для всей этой ситуации. Живая волна мутантов, зомби, а еще шар плоти устраивают хаос в той или иной местности. Любая живность становится ресурсом для этой армии, а игроки – новыми солдатами. Чем больше поселений завоюет эта дрянь, тем она должна становиться сильнее. Может, потому Мюнхену и пришлось разбомбить тут все к чертям. Если мутанты смогли захватить каким-то образом половину региона в кратчайшие сроки, а это как минимум несколько десятков тысяч зомби, то с такой напастью действительно непонятно, как вообще бороться. Но даже так, не верю, что уровня технологий Мюнхена, чьи заводы способны производить чертов люгер, не хватило для победы над таким врагом. Шар плоти всего-то один, а остальное – это бездумная толпа зомби. Ну, и чуть более опасные отряды мутантов. Ничего больше на месте шара плоти не было найдено, чего-то подозрительного, уточняю я. Никак нет, докладывает малый. А должно были? Да как знать, как знать. Итак, что вы можете мне такого рассказать интересного? Обращаюсь я к Алисе и Гайке. Сейчас мы находимся в подземной лаборатории, которую Том соорудил для ученых. Всего-то потребовалось магией земли сформировать ступеньки, несколько коробок из камня, вентиляцию и еще кучу прочих мелочей. Те же столы, стулья и настенные полки сооружались из камня. Да, не очень комфортно, зато дешево, сердито и в кратчайшие сроки. Тем более, что наличие тех же артефактных контейнеров позволило создать из этого миниатюрного подземного комплекса настоящую лабораторию. Как все здесь работало? Разведчики и солдаты держали тела мутантов в изолированных камерах, за которыми велось круглосуточное наблюдение. Нарезанные в фарш туловища со временем пытались регенерировать, а потому каждая смена наблюдателей заходила в камеру и повторяла работу по нашинковке существ. И так раз за разом, чтобы исключить даже малейшую вероятность полного восстановления монстров. Не хватало еще, чтобы на ученых напала одна из этих тварей. Ну так вот, Алиса и Гайка, собрав всех остальных умников вокруг себя, теперь проводят один эксперимент за другим над фрагментами мутантов. Так, еще до битвы они изучали ладошку дыни, а также то, влияет ли на нее огонь, электричество и все в таком духе. Как раз на ней была доказана нелюбовь мутантов к воде. Они просто не понимали ее, не ощущали. До этого момента конечность каждый раз пыталась как-то догрызнуться при возникновении раздражителя. Но стоило только в ход пойти нескольким литрам воды, и ничего не произошло. Ладонь как лежала в контейнере, заполненном водой, так и продолжала лежать в ней, пока не разбухла и не погибла окончательно, словно бы скомканный лист бумаги. Странный процесс, если честно. Выходит, те же зомби просто не воспринимают воду, как реальную поверхность. Они войдут в воду и просто там и погибнут. Почему? Да потому что если они не ощущают воду, то как они в ней будут плавать? Непонятно, короче, но ясно то, что вода действительно может стать оружием против мутантов и им подобной гадости. Но то ладно, сейчас эксперименты проводят уже не над одной рукой от зомби, а на целых конечностях мутантов. Одна из таких, как раз от мутантов-солдата, стоит ей оказаться в изолированном контейнере, тут же начинает видоизменяться. Конечность отращивает подобие ножек и уже выглядит не просто, как щупальце с костяным наростом на конце, но как настоящее подобие многоножки с жалом. Зрелище, откровенно говоря, то еще. Полагаю, режиссеры ужасов за такой экспонат Золотую гору отдали бы, никак не меньше. Столько денег можно на спецэффектах сэкономить. Видоизмененная многоножка раз за разом бьется о разделяющее нас стекло, тогда как Ботан и Гайка окончательно уходит в себя, делая заметки на планшетах. Как можно заметить, поправляет Алиса очки на переносице. «Очередная забава моей красавицы», сказала, что раз уж она теперь настоящий ученый-эпидемиолог, то ей нужен белоснежный докторский халат и очки с прямоугольной оправой. Халата на месте не нашлось, зато очки запасные одолжил Ботан. Причем очки без линз, поэтому улыбаемся, машем и подыгрываем. Алиса в хорошем настроении, наиболее эффективная Алиса, да и наблюдать за ее игрой занятно. Как можно заметить, повторяет блондинка, составляющие части мутантов в разы опаснее таковых у зомби. Порой они могут обращаться во что-то совершенно новое. Зомби так не могут, не могут, согласно кивает девушка. По сути, они способны лишь регенерировать в изначальном виде. То есть отрезанная когда-то рука может встать на место и приклеиться обратно. Сломанные конечности исцеляются, отреснувшие кости срастаются, как ни в чем не бывало. Интересная способность, говорю я, и очень опасная, вздыхает Алиса. Мутанты же реально какие-то мутанты. Их регенерация просто что-то с чем-то. Если у зомби конечность отрастать будет, предположим, несколько часов, то у мутанта пара-тройка минут, ну или 10, если он измотан и уже не имеет достаточного запаса энергии. Алиса указывает на бьющуюся о стекло многоножку. Зомби, если осознают, что не могут восстановить ту или иную часть себя, остаются в том виде, в каком есть, поясняет девушка. А вот мутанты в той же ситуации начинают творить какую-то дичь. Точнее и не скажешь, фыркает Гайка, отрываясь от своих записей. На то они и мутанты. Конечности, оказавшись отдельно от основного тела, просто начинают изменяться вплоть до того, пока они не станут новой формой чего-то. Вот как это щупальце. Девушка тыкает в образец в контейнере. Изначально, я так подозреваю, это была рука. Простая человеческая рука, произносит Техномагесса. Затем начался мутационный период, и одна рука превратилась в три отростка с костяными лезвиями на концах. Форма закрепилась и стала новым стандартом для существа. Если отрубить одно или два щупальца, то те или попробуют вернуться на исконное место, или мутант сам их отрастит с нуля. В таком случае начинается новая мутация, догадываюсь я. Именно так, ухмыляется Гайка. Утратив стабильную форму, конечность снова проходит через мутацию, превращаясь в уже свой какой-то стандарт. На этот раз у нас многоножка. В прошлый раз были паук, скорпион, что-то похожее на муравья и еще десяток всяких разных созданий. Никакого единообразия. Совершенно верно, вздыхает Гайка, озабоченно потирая щеку. Все слишком хаотично, ни по порядку, ни по стандарту. Мутация мутации рознь. Алиса печально вздыхает, подтверждая слова подруги. И при всем при этом против нас вышла не горстка разномастных существ, а вполне себе три сформированных типа мутантов, напоминаю я собравшимся. Покопавшись, мы как раз нашли ответ, почему это так, присоединяется к нашему разговору Иботон. Есть или механизм, или программа, или еще что-то, что объединяет все эти формы мутантов. Те самые жгутики, что мы видели на шаре плоти, дополняет его Гайка. Они встречаются практически везде, и в телах мутантов-солдат, и под броней мутанта-воина, и даже в биопушке мутанта-стрелка. Все это походит на разновидности грибов, задумчиво произносит Алиса. Броня воинов так и вовсе выглядит как древесный гриб. Шар плоти был покрыт этим странными жгутиками сверху донизу. Не зомби-апокалипсис, а грибной конец света. Это, конечно, что-то с чем-то. Но постойте-ка, грибы, жгутики, шар плоти, грибы, грибница, гадство. Вот почему после опроса солдат никому не накапало опыта в момент гибели шара плоти. Потому что он не погиб, а сдулся, ушел под землю. Как самый настоящий гриб, закопался в почву, пустил корни и утек по ним куда-то. Мне пора, отличная работа, бросаю я ученым. Куда же ты, Шурик, кричит Алиса, убедиться, что мы закончили с уборкой. То есть как это утек, не понимает Базальт. Под землю, именно так, киваю я. Это бы объяснило то, почему мы не получили опыт с момента гибели шара плоти. Не говоря уже о том, что он уж больно подозрительно иссох. Хорошо, допустим. Потирает переносицу мужчина. Тогда что нам следует искать, как быть вообще? Если это гриб, то он может вечность сидеть под землей. Не просто же так у него есть эти белые корешки. Сомневаюсь, что наш шарик может вечность сидеть под землей, встревает в наш разговор Малый. Посудите сами, продолжает Малый. До того, как мы наткнулись на этот сгусток, чем он занимался? Пылесосил округу от порождения системы. Дает четкий ответ Базальт. Ты же не хочешь сказать, что наш шарик не может питаться водой и одним только солнечным светом. Именно это я и хочу сказать, ухмыляется Малый. Плотоядный гигантский гриб, вздыхаю я, дожили. Мы хотя бы теперь имеем какое-никакое представление о том, что это за дрянь такая, пожимает плечами Малый. И, откровенно говоря, лучше против нас будет гриб, чем что-то пострашнее. Почему-то я уверен, что в мире системы встречаются мерзости высшего порядка. И ведь не поспоришь, смеюсь я, постукивая костяшками по краю столешницы. Значит, наш шарик рано или поздно, но должен выползти на поверхность. Прямо в кратере он вряд ли появится, делает предположение Базальт. Если эта хренотень имеет хотя бы зачатки интеллекта, то она не осмелится лезть на нас снова, не после такого поражения. Следовательно, нужно раскинуть сеть наблюдателей по региону, заканчивает за коллегу Малый. Если мы успеем перехватить нашего противника до того, как он успеет отъесться, то покончить с ним будет плевым делом. Тогда так и поступим, киваю я. Разошлите всадников на пернатых змеях. Пусть патрулируют округу. Посменно. Пусть будут бдительны и готовы к атаке в любой момент. Новых сбитых летчиков мне точно не нужно. Свободны. Есть. Да начнется охота за грибным шариком. Не проходит и трех суток, как в мою палатку врывается запыхавшийся разведчик. Нашел, король Шурик. Я нашел нашу цель. Улыбается тот от уха до уха. Отлично. Где? Покажешь на карте? Подвожу я парня к своему столу. Конечно. К востоку от лагеря. Обозначает озвученное место на карте разведчик. Отлично. В таком случае сейчас же подготовится баржу к вылету и... Король Шурик. Я нашел нашу цель. Нет, это я нашел. В палатку вбегают еще двое наездников. Они недоуменно переглядываются между собой. «Где вы нашли его, говорите?» Хмурю я брови. «Что-то мне это не нравится. К северу от лагеря, на запад от нас, три шара плоти в трех направлениях от нас, в один и тот же момент, он же не может перемещаться под землей на световой скорости, тогда как, черт возьми, только не говорите мне, что врагов больше одного. Глава 8. Три шара плоти, три пожирателя. Такого не ожидал никто. Мой взгляд снова опускается на раскинутую на столе карту северного региона, а мозг тут уже вовсю обрабатывает полученную информацию. Выходит, что пожиратель существует далеко не в единственном числе. Грибной анклав какой-то получается в самом деле. То, что мы считали победой, для них оказалось всего лишь разведкой боем. Куда движутся пожиратели? Спрашиваю я у докладчиков, и те дают ответ одновременно. Прямо к нашей базе. Выходит, нас действительно планируют раздавить. Разве что в этот раз гарантированно. Чертова грибная армия. Уму непостижимо. Еще совсем недавно с нами столкнулся небольшой отряд, так полагаю, чтобы оценить нашу боевую мощь. Теперь же враг намеревается взяться за нас куда серьезнее. Ведь три пожирателя – это уже серьезная сила. Для нашей группы так вообще запредельная. Если в подчинении у одного пожирателя находится, допустим, 2-3 сотни существ, из которых мутантов примерно половина, то против нас на этот раз может выйти от 500 до 1000 гадов. Тут уже даже боевые баржи не спасут нас. Тем более учитывая то, что пожиратели без проблем могут закидать нас своими десантными плевками. Забросают мясом и все, никакой поддержки с воздуха. В открытом бою мы с толпой мутантов также не справимся, уж больно их много. Без поддержки огнеметов и вовсе говорить ни о чем. С теми же пожирателями как быть? Задавят они тебя, даже будь ты уровня 70 го, если не выше. Нет, все-таки армия грибочков, противник не слабее орков. Только если с зеленокожим мы справились во многом благодаря аркебузам и нашим пушкам, то тут необходим совсем иной подход, куда более изощренный. Да только с нынешними силами под моим началом его не применить. Еще и запасов у нас кот наплакал. Баржи в последней битве истратили почти весь запах пороха и огнесмеси для огнеметов. Болты для картечниц тоже скоро закончатся. Не забываю я и о состоянии обшивки воздушных судов. Орки хотя бы не палили в ответ. А вот пожиратели точно стоять в стороне не будут. Кислотой зальют наши ряды еще до того, как мы успеем пискнуть в ответ. Уходить. Нужно уходить в Спарту. Тем более, если так рассудить, то все возложенные на передовой отряд задачи мы выполнили. Парни малого смогли обнаружить деревню новичков, изучили ее, получили первые зацепки в вопросе личности нашего противника. Малый же и притащил дыню в лагерь, из-за обращения в зомби которой расследование сдвинулось с мертвой точки. Теперь нам доподлинно известно, что не так с местными землями. Почему на весь регион лишь россыпь мелких поселений исключительно из новичков? Куда подевались монстры и прочая живность? Всему виной снующие тут и там шарообразные грибы. И хоть причина гибели местных хозяев все еще покрыта мраком, но мы доподлинно знаем, что с грибной армией можно сражаться. И, что не менее важно, ее можно победить. Нужно только тщательнее изучить этих странных существ. Нужно время. Время, которое нам никто давать не собирается. Враг видит в нас угрозу и не сидит без дела. Значит, и мы не можем ждать у моря погоды. Нельзя отдавать инициативу противнику. Тем более такому непредсказуемому и обладающему каким-никаким, а интеллектом. Ха, подумать только, я думаю о том, как бы поджарить чертовы грибы. Услышал бы кто о таком, покрутил пальцем у виска. Но это ладно. Главный вопрос сейчас, уходить прямо так или же нет. Попробовать оставить прощальный подарок для пожирателей, снова закопать пороховые мины, а кто их подорвет, и получится ли во второй раз? Грибная армия уже доказала свою способность к адаптации, да и если это грибы наверняка, они как-то могут общаться между собой, кстати, а это хороший вопрос, поэтому зомби и знают, куда идти, оттого они и не отклоняются от своего курса, когда идут по лесу, потому что им доподлинно известно, где располагается ближайший пожиратель. Любопытно, такая гипотеза многое бы объяснила. Например, тот случай, когда безмозглые зомби вместо того, чтобы пытаться нас убить упавшего пернатого змея, стали хватать за ноги и всячески выигрывали время. Мог ли им отдать приказ пожиратель по их какой-нибудь ментальной связи? Вполне мог. Или удивительная слаженность между мутантом-воином и мутантом-стрелком. Как эти существа могли так хорошо дополнять друг друга? Только воин подставлялся под мой удар, как его тут же прикрывал стрелок со своей биопушкой. Если у них есть связь между собой, то все встает на свои места. Не исключено, что и эти три пожирателя получили какой-нибудь сигнал сос отпавшего шарика и теперь вовсю катились ему на помощь. Нет, оставаться точно нельзя. Никакой прощальный подарок того не стоит. Не исключено, что враг может выкинуть очередную гадость, и мы просто не успеем на нее как-либо ответить. А рисковать своими людьми сверх меры я не собираюсь. Следующий вопрос: как быть с новичками в регионе? Поселение Безликих, с которыми мы столкнулись первыми, находится на пути одного из пожирателей. И тут нет особого совпадения. Просто вокруг мясного, или все-таки лучше говорить грибного шарика, веером идут зомби, которые накрывают значительную площадь. Краем захватит, и последствия могут быть непредсказуемы. Не зря же местные так боялись десяток. Вряд ли эта встреча закончится для них хорошо. За последние сутки всадники на пернатых змеях также обнаружили еще два мелких поселения, которые также могло зацепить. Оставить их на произвол судьбы или же забрать с собой? С одной стороны, это рискованно, так как мы не знаем, по какой причине местные новички обращаются в зомби по достижении 10-го уровня. Тащить такого кота в мешке к себе домой явно не лучшая моя идея. Но, с другой стороны, не оставлять же их здесь на верную смерть. Если не забрать местных игроков, то пожиратели и дальше будут откармливаться за счет них, а также пополнять ряды зомби-рабочих. Стоит нам увести отсюда всех новичков, и что тогда останется мясным шариком? Только кататься по задворкам региона да искать порождение системы, и все. Да и поток зомби в теории сократится, что может хоть и незначительно, но ослабить нашего противника. Тем более, что так ли надо тащить местных сразу в Спарту, создать какой-то изолированный городок, куда свести всех этих зараженных, организовать карантин, привлечь измененных из Синего Креста и пускай изучают эту странную заразу. Неспроста же игроки в зомби обращаются, для этого должна быть причина. Вместо того, чтобы положить болт на эту проблему, нам следует изучить ее вдоль и поперек, как с синей смертью. Проанализировать, докопаться до первопричины заразы, а уже потом найти лекарство или на худой конец методы защиты. Да, это уже выглядит уже в разы лучше, нежели спрятаться в своем регионе и носа не совать на север. Тем более, что не исключено, что пожиратели найдут способ пробраться в Спартанское королевство. Люди в Мюнхене явно дураками не были, раз смогли так сильно прокачаться в технологическом плане. Карантин – это одна из первичных мер для предотвращения распространения зомби-вируса. И при этом самое очевидное. И раз уж на севере от этой фракции не осталось ни следа, значит, карантин может быть не столь уж и эффективен. Или тут скрывается нечто куда большее. В любом случае я решаю действовать. Отправьте отряд малого в деревню Безликих, командую я. Пусть забирают все, что смогут унести на своих двоих и возвращаются к нам на базу. Аналогичные группы отправите в другие деревни новичков. Будем их отсюда вывозить всем скопом, пока их не сожрали грибы-людоеды. Будет исполнено, король Шурик. Рявкают разведчики и срываются исполнять мой указ, а я же вновь всматриваюсь в сделанную на скорую руку карту. Далекий север. Какие еще сюрпризы он скрывает от нас? Пожиратели, это самое страшное, что мы здесь увидим, или они только верхушка айсберга? Насколько велика эта грибная армия, где она скрывается, и как скоро обратит она свой взор на Спарту? Никогда бы не подумал, что буду опасаться разумной грибницы. Да, грибница. Именно так я назову этого нового врага. Эвакуация местных новичков прошла хоть и не без эксцессов, но главное, что прошла. Десятки и десятки игроков прибывали в наш лагерь в сопровождении разведчиков. Пришлось даже избавиться от части груза, оставить в лагере палатки и складную мебель, чтобы поднять нагруженные до самого предела боевые баржи в воздух. Мелочи на самом деле, в Спарте их уже делали в промышленных масштабах, но мы успели. Всадники на пернатых змеях без продыху патрулировали окрестности, докладывая через магические сферы о передвижении их трех пожирателей. Как я и опасался, эти горы плоти продолжали поглощать живую массу на протяжении всего своего пути. А это монстры, монстры и еще раз монстры. Зомби широким гребнем прочесывали леса, луга, лощины и лесные чащобы, не оставляя ни одной живой твари. Только сейчас я отмечаю тот факт, что местность на севере до неприличия молчалива. Да, где пожиратели еще не прошли, можно хоть и не так часто, но встретить мелкую живность. Но вот где уже осталась борозда от шара плоти, мир будто бы застывает во времени. Ни тебе пения птиц, ни приглушенных криков животных или воя хищников. Даже шелест травы, шепот листвы и треск веток под стопами кажется куда тише. Ощущение неестественности происходящего не позволяет вздохнуть полной грудью и расслабиться. А потому я и мои соратники не скрываем нашей радости. Наконец-то мы покинем этот неприветливый край и вернемся к себе домой. Путь на юг проходит без особых проволочек. Не буду же брать я в расчет несколько эксцессов, когда пара-тройка новичков чуть не провалилась в одну из дыр в обшивке, оставленной кислотой пожирателей. А так, тишь да гладь. Уже спустя несколько суток наш рейс заходит на посадку в предместьях Кверты. Некогда полис с огромной пирамидой в самом центре теперь не похож сам на себя. Теперь это самая настоящая крепость, которая является оплотом спартанского королевства на Дальнем Севере. Так-то, еще до открытия границ региона сюда двинулся нехилый такой поток переселенцев. Ближайшие горы богаты рудой и другими полезными ископаемыми. Геологи чуть ли не каждый месяц находят здесь какой-то новый элемент из периодической таблицы Менделеева. Сразу же за ними сюда караванами потекли измененные, а именно быки и гориллы, будущие шахтеры, рудокопы, камнетесы и им подобные. А следом сюда прибыли и торгаши из торгово-промышленной палаты, почуяв потенциальную наживу, да притом совсем не маленькую. Железная дорога сюда еще не дотянулась, а потому каждый рейс туда-обратно представлял из себя настоящее испытание на прочность. Дирижабль не каждый мог себе позволить, да и товаров он нес не так уж и много в сравнении с груженным под завязку караваном. Тем более, что все чаще в рейсах встречались самодвижные повозки, а вслед за ними уже скоро появятся и настоящие грузовики с автомобилями. Поэтому неудивительно, что единственный более-менее крупный населенный пункт на ближайшие десятки километров стал постепенно трансформироваться в один из центров горной промышленности. И не ее одной. Король Шурик, наконец-то вы прибыли. Приветствует меня наместник Кверты. Зовут его Рожок. Ушлый такой парень с хитрыми глазками, но свое дело знает. Пришел он из Министерства кадров и работал не один год одним из помощников Луны. Деловитый, инициативный, свою выгоду никогда не упустит. Именно такой кадр требовался Кверты, который едва был не снесен до основания нами во время зачистки жрецов и их сторонников. Полис бросать я не собирался и с самого начала планировал сделать из горного поселения передовой рубеж на севере. А для этого требовалось привлечь сюда торговцев, заманить простых игроков, найти работу для авантюристов, да много чего. И Рожок, к чести своей, со всеми поставленными перед ним задачами справился на все 100, хотя при всем этом и любил давать себе слабину в вопросах роскоши. Так и сейчас на парне надет дорогой пурпурный халат, широкий, украшенный серебряной нитью пояс, а также не менее качественные сандалии. В долине Кверты, несмотря на горы вокруг, было достаточно тепло, чтобы не кутаться в шубы или в кожаные плащи. Жители полиса ходили преимущественно в хитонах или халатах, будто бы подражая грекам. Видать, сказывается близость Афины и Рима, а также наследие жрецов, которые и вовсе щеголяли в одних юбках да понча. Рассказывай, Рожок, как обстоят дела. Ничего не случилось, пока меня не было. Наместник встает по правое от меня плечо, и мы направляемся в центр поселения. Малый с базальтом остаются у барж для того, чтобы организовать пополнение запасов, не говоря уже о временном размещении игроков с севера. Уж оставлять здесь мы их точно не собираемся. Работа идет, мой король, улыбается гордо Рожок. Вот буквально вчера нашли новое месторождение железа к востоку от полиса. Шахтеры уже выдвинулись с сохранением из авантюристов, будут пробовать там копать. Если через неделю придет положительный отчет, то займемся развитием шахты на полную. Это хорошо. С появлением учеников-магов в Спартанском королевстве кратно увеличились объемы добываемой руды. Маги земли стали ядром добывающей промышленности. Они обеспечивают должную безопасность в шахтах, они же в кратчайшие сроки эвакуируют рабочих в случае обрушения сводов. Их магия позволяет находить самые богатые жилы, и благодаря им сама порода становится податливой и хрупкой. Настолько, что уже и не нужно махать киркой со всей дури. Однако металла молодому королевству требовалась просто прорва, а учеников-магов было еще слишком мало, из-за чего в Спарте придумали стратегию, по которой геологи сначала находили потенциальное месторождение. Шахтеры вслед за ними начинали работу, и уже после всего этого новой шахте давалась та или иная категория. Чем месторождение богаче и комфортнее для добычи, тем больше шансов, что к нему припишут того или иного мага земли. Если уж и работать, то наиболее эффективно. И вот так вот сложилось, что вокруг Кверты было обнаружено уже несколько богатых месторождений, способных переплюнуть даже те, что раскинулись вдоль великих гор на востоке региона. Во время нашего разговора я осматриваю и сам полис, а он существенно изменился с того момента, как были побеждены жрецы. Когда я летел на север, то практически и не задерживался в самом Кверте. Центральной пирамиды теперь попросту не существует. Ее целиком и полностью разобрали на составляющие и перенесли на самый север долины. Туда, где сейчас вольготно живет Ариф, предназначенном для него и только него цеху. Именно там выращивают энергетические кристаллы, питающие наши магические батареи и являющиеся одним из основополагающих столбов всех наших технологий на стыке магии и науки. На месте же пирамиды теперь стоит высокая белая башня. Отчасти она напоминает собою Вавилонскую башню, затем лишь исключением, что мэрия Кверты в разы ниже и внешне более приземистая. Над башней с рокотом кружат пернатые змеи. В полисе их просто пруд-пруди. Тут и там можно заметить небольшие жердочки и столбы с кормушками. На них садятся довольные змеи и тут же приступают к лакомствам, энергетическим кристаллам, которые производит Ари. Большие кристаллы идут сразу на дирижаблях в Спарту, а вот мелкие осколки, которые нам не особо-то и нужны, идут на корм нашей воздушной кавалерии. Много кристаллов уходит на всю эту свору, интересуюсь я. Много, вздыхает Рожок. Да только что поделать, если кормить змеек мясом, то их рост идет в разы медленнее. Поэтому совсем молодых мы держим на стероидной диете, а уже когда они становятся достаточно крепкими, чтобы усадить на себя всадника, то переходим на реальную пищу. Что хорошо, так это то, что, в отличие от змеек, которых воспитывали жрецы, наши пернатые не питаются одной лишь жизненной энергией. Они способны и мясо жевать, как любая другая гадюка. Будь все иначе, и эти летунчики давно бы обанкротили Спартанское королевство. Ари ведь должен не только кристаллы производить для откормки змеек, но и для нашей промышленности обеспечивать поставки. Впрочем, был и недостаток в таком подходе. Пока мелкие змейки питались кристаллами, они росли как на дрожжах. Но стоит только перейти на менее энергосодержащую пищу, и их рост существенно замедлялся. А потому о тех же драконах в воздухе нам можно пока даже не заикаться. Хорошо уже, что вообще разведчиков в воздух змеи поднимают. И на том спасибо. Хотя вот того же кроху в Спарте я стараюсь кормить исключительно энергетическими кристаллами. Король я Спарта или погулять вышел. Я тоже хочу своего собственного дракона, стреляющего трескучими молниями. Так, обсуждая жизнь в Кверте, мы добираемся с Рожком до самой башни. Сегодня нас ждет настоящий пир в честь нашего возвращения. Тем более, что нам есть что отпраздновать. Успешную экспедицию на север. Как вы и приказывали, король Шурик, мы все подготовили, докладывает мне Прима, глава наших морских дев. Охранение выставлено, патрули созданы. Отряды раков-затейников караулит пляж, никто не проскочит. Отличная работа, Прима, улыбаюсь я. Передай девчонкам, что они потрудились на славу. Обязательно передам, аж расцветает девушка. Еще бы, похвала высшего начальства всегда приятна. Что я такого придумал? А всего-то расположить новичков с севера на изолированном острове. Идея ведь так и напрашивалась сама по себе. Зомби не воспринимали воду, а потому и плавать, скорее всего, не умели. Следовательно, если то же озеро они, может, еще могли преодолеть каким-то чудом, хотя я очень в этом сомневаюсь, то вот море им уже точно не по плечу. Тем более, что перестраховаться и приказал выставить вокруг острова несколько патрулей из викингов на драккарах, а также назначить раков-затейников контролировать мелководье. Только пусть какая-нибудь гадина осмелится покинуть остров, ее моментально нашинкуют в фарш, а в таком состоянии одинокий зомби уже никаких дел натворить и не сможет. Новичков доставили на остров на боевой барже и обрадовали их тем, что здесь для них организован настоящий курорт. Сиди себе, отдыхай, пей коктейли, зажигай на дискотеке вечером, да и все. Сущий рай на фоне той жизни, что была в северном регионе. С чего бы такая щедрость? А просто курорт этот по совместительству является исследовательским центром, целью которого будет найти лекарство от этого странного феномена заражения на 10-м уровне. Если мы хотели одолеть грибницу, то нужно было бить не только по ее войскам, но и по первопричине этого явления. Если не будет зомби, то как скоро грибная армия сойдет на нет? Несколько решительных побед, и рано или поздно у противника просто не останется живой силы для противостояния нам. К тому же я уже передал приказ в спартанские фабрики, чтобы те ускорили производство новых боевых барж. Трех воздушных крепостей нам точно не хватит, чтобы одолеть силы грибницы. На суше же я не особо горю желанием сталкиваться с таким противником. Как уже говорилось, у Спарты пока нет такого аргумента, что смог бы свести на нет габариты и вес пожирателей. Никакие укрепления, никакие редуты, Никакая каменная крепость толком не устоят перед многотонным шариком, прущим напролом. Если и мочить, так оттуда, где пожирателям до нас не дотянуться. По крайней мере, помимо своей кислоты, они пока ничего нам в воздухе сделать не могут. На безымянном острове в непосредственной близи от Афин я планирую оставить и Алису с ее шайкой умников. От их работы зависит то, как мы будем вести будущую войну с грибницей. А она рано или поздно случится, уж в этом-то я уверен. На север из Кверты были посланы разведчики на пернатых змеях. Им предстояло выяснить, двинулись ли пожиратели на юг или так и остались бороздить пределы своего региона. Если первое, то нам придется озаботиться обороной северных рубежей, причем в кратчайший же срок. Ну, а если второе, то пока можно и повременить с переброской ресурсов на север, поскольку программу освоения Междуречья никто еще не отменял. Экономика Спартанского королевства работает едва ли не на пределе своих возможностей, а потому напрягать ее сверх меры никак нельзя. Иначе будет как в той старой поговорке: «За двумя зайцами погонишься, никого не поймаешь». В создании курорта на отдаленном острове кроется и другой мотив. Таким образом я не даю игрокам возможности расти в уровнях. Им просто не надо здесь будет работать. Сиди себе, загорай на шезлонге и кури бамбук. Никаких забот и неприятностей. Рай на земле. В мире системы так и вовсе сущая сказка. Если новичкам не нужно будет работать, то их уровни не будут расти, следовательно, и у наших умников будет больше времени на изучение новых обитателей острова. Я более чем уверен, раз мы сумели одолеть синюю смерть, то с болезнью зомби уж как-нибудь справимся. Тем более, что в наших руках теперь не только наука, но и артефакторика, магия и руны. Что-то да точно поможет найти ключ к этому заковыристому замку. Как раз, когда я уже готовлюсь покидать остров, ко мне подбегает Алиса. «Шурик, плохо дело». «А, что случилось?» «Пожар, пьяная драка на острове, хуже». Морщится Алиса. «Один из новичков повысил уровень до 10 го». Глава 9. «Значит, это все же случилось», заключаю я, наблюдая через стекло изолятора. «Мы явно недооценили систему», вздыхает Алиса. «Намеренно остановить рост уровней, оказывается, не такая уж и плевая задача. Перед нами в стеклянном кубе сейчас сидит понурый игрок, которого отделили от остальных сразу же после достижения 10-го уровня. Он прекрасно осознает, что с ним станет, и, увы, на данный момент мы не можем остановить процесс превращения или заражения. Короче, пока лекарства нет, и мы даже не знаем, в какую сторону необходимо копать. А ведь все было так легко и понятно на бумаге. Взять и не дать новичкам качаться, обеспечив им быт и проживание. Это ведь логично: если ты ничего не делаешь, то система ничем тебя не наградит. За что давать опыт, если ты только и делаешь, что бьешь баклуши и предаешься безделью? Оказывается, что даже за такую фигню система готова давать опыт. Просто до этого момента мы никогда на это и не обращали внимания. Да и зачем? За работу в мастерской или выход в поле спартанец получает куда больше. А то, что крупицы опыта капают и за выигранную партию в шахматы, так это же сущая мелочь. Мелочь для нас, уже прокачанных игроков. Но для новичков это все еще имеет значение. Вот так и выходит, что не проходит и недели жизни на острове, как самый заядлый тусовщик получает проклятый 10-кратный уровень. И, что самое забавное, его подвиги отображаются в том числе и в его профиле. Имя: Шон, 10. Сила: 5. Ловкость: 15. Выносливость: 11. Интеллект: 9. Мудрость: 3. Харизма: 11. Классы: нет. Профессии: Гуляка 1, слегка повышает скорость восстановления выносливости. Сомелье 2, в пьяном состоянии слегка увеличивается мудрость. Игрок в боулинг 1, при игре в боулинг немного повышается ловкость. Нет, ну это же смешно. Гуляешь ночи напролет, пьешь сидр, играешь в боулинг и за это все получаешь опыт. Просто очуметь можно. Так мало того, за это еще можно и профессию получить. А класс выдают за любовные похождения, или не знаю, награду какую система может дать за то, что уйдешь в запой на недельку-другую. Удивительно, сколького мы еще не знаем о мирах системы. Вот стал бы хоть кто-то обращать внимание на подобный феномен, не будь перед нами задача всеми силами остановить повышение уровней среди гостей с севера, большой вопрос. Зато сейчас я отдаю себе отчет, что необходимо заняться этим вопросом. Досуг теперь доподлинно нужен не только для того, чтобы жители королевства могли расслабиться, но и, что куда важнее, это еще один источник опыта. Да, куда более бедный на награды, нежели работа на производстве или война, но, с другой стороны, капля за каплей, и на длинной дистанции эта самая разница покажет себя во всей красе. Уже сейчас я представляю, с какой силой разгорится конкуренция среди команд по тем или иным видам спорта. Те же игроки в регби так имеют уже богатую историю противостояния. А что начнется теперь? Просто ух! И ведь, что самое смешное, мы же знали об этой особенности системы с самого начала. Просто не придавали этому значения. Олимпийские игры, соревнования, фестивали, культурные и не только, все это награждается системой. Раньше я полагал, что это просто признание системой достигнутого нами прогресса. Может, награда выдается, потому что я организовываю массовые мероприятия, которые действительно затрагивают жизнь всей фракции. Но теперь становится ясным, не это нужно системе. В первую очередь она награждает инициативу. Если не сидеть на месте и не плевать в потолок, то ты так или иначе будешь получать опыт. Плевать за что? За охоту на монстров, за поделки в мастерской или же игру в мяч. Главное, что-то делать, не страдать ничего не деланием, а двигаться вперед, или хоть в каком-то направлении. К самой вершине нет протаренной дорожки. Так и абсолютной власти нельзя достичь, занимаясь чем-то одним. Нельзя просто взять и пройтись по мирам системы с мечом в руке. Нельзя склонить все фракции к капитуляции одним лишь словом. Все находится в движении. Каждая фракция, игрок, существо требуют какого-то своего особого подхода. Потому и люди должны развиваться всесторонне, не только живя войной или интригами, но и вырастая духовно, внутренне, или же ломая прежние устои. Системе плевать, как мы достигнем поставленной цели, но она ясно дает понять, что она готова наградить нас за любой выбранный нами путь. Не останется обиженным ни закаленный в десятках стычках воин, ни мастеровой, посвятивший часы своему ремеслу, но и, что удивительно, не будет забыт даже любитель покутить и потусить за чей-то счет. Это тоже своего рода путь наверх. Правда, очень извращенный в традиционном представлении. Ну, и награда тоже коррелируется в соответствии с приложенными усилиями. Гулять, тащить девушек в койку и пить беспробудно – это одно занятие, а вот рисковать собственной шкурой или ломать голову день за днем над тем или иным проектом – совсем другое. К какому же выводу я прихожу из всего вышесказанного? Нам не остановить повышение уровней среди новичков с севера, только если мы не прикажем им сидеть каждому в изолированном кубе из стекла и ничего не делать. Но даже так я сомневаюсь, что получение опыта как-либо остановится. Да, мы сможем еще раз замедлить рост новичков, но остановить полноценно? Ха, да, скорее, в таких условиях наши северяне начнут получать опыт за сеансы медитации или еще каких занятий, например, сидение на попе ровно в течение 24 часов. А что, я уже ничему не удивлюсь. Началось, шепчет напряженно Алиса, и я впиваюсь взглядом в пациента. Тот как-то подозрительно затихает, опустив голову. Секунды тянутся друг за другом, но ничего так и не происходит. Неужели получилось? Бам! В следующий же миг лицо новообращенного зомби врезается в стекло прямо передо мной. Его пальцы скребут по поверхности куба, ломая ногти и пачкая стену кровью. Увы, тест с рабским мошенником не сработал, печально вздыхает Алиса. Мы все равно должны были проверить, приободряю я супругу. Была у нас надежда на то, что процесс с трансформацией как-то завязан на духовной составляющей, как если бы происходила замена души игрока на душу зомби. В той же машине по созданию измененных в Милане, ученые Данте подселили в тело к игроку наиболее подходящего духа, и в результате у нас и появились те же гориллы, быки и феи. Так, может, и зомби является продуктом схожего процесса? Ага, приходит и по достижению 10-го уровня в тело новичка поселяется грибной дух, или еще какая гадость. И тогда причиной столь явной агрессии и безумия является не только то, что перед нами агрессивный дух, а то, что он совершенно не подходит к изначальному организму. Оттого происходят и мутации, которые перестраивают тело игрока под что-то куда более жуткое. Не исключено, что и пожиратели – это тоже зомби, которые продолжали мутировать раз за разом, пока не превратились в то, что они есть сейчас. Рабский ошейник, который мы заранее надели на зараженного новичка, должен был отсечь душу от тела, не дать случиться подселению той или иной дряни, защитить от влияния извне. Но, смотря на все столь же яростного зомби, я понимаю, что наша гипотеза была ошибочной. Если из-за чего игроки и становятся зомби, то дело тут точно не в вопросе захвата духами. Нет здесь что-то иное. Вот только что, я уже голову готова сломать от количества версий. Возмущается Алиса. Думала, наконец-то мы приблизились к разгадке. А тут такое. Не волнуйся, успокаиваю я блондинку. Видно, что ее вопрос исследования заботит не меньше меня самого, если не больше. Ведь что я могу лишь отдать этот вопрос специалистам и надеяться на то, что они найдут спасение. Увы, это совершенно не моя прерогатива. Чего не скажешь об Алисе. На ее плечах сейчас лежит огромная ответственность. Ведь именно от ее работы подчиненных будет зависеть исход возможной войны с грибницей. Она ощущает это давление не хуже прочих. И чувствует себя подавленной из-за того, что ответ все не находится. И я не могу оставлять этот вопрос без присмотра. Я верю, что ты сможешь найти ответ. Рано или поздно. Заключаю я напряженную Алису в крепкие объятия. Сейчас она как сжатая пружина. Девушка неуклюже обнимает меня за талию, пряча лицо где-то в области в груди. Ты же наш карманный гений, посмеиваясь я. Неужели твой ум способен обскакать какие-то грибы? Вот уж дудки. Поднимает свое оскорбленное лицо Алиса. Я и не разгадаю такую фигню да раз плюнуть. Мне просто нужно чуть больше времени. Да, не все же сразу. И оно у тебя будет. Провожу я ладонью по волосам блондинки. Я ощущаю, как она расслабляется в моих объятиях, чуть ли не тает на глазах. Миг, и меня клюют в подбородок, после чего сжимают чуть ли не до хруста позвоночника. Так, все, сначала работать, а отдыхать будем потом. Тем более, что у тебя своих обязанностей выше крыши. Оставь этот вопрос на меня и ребят. Упирает руки в бока Алиса, ярко улыбнувшись. Обещаю, мы докопаемся до истины. Хорошо, хорошо. Смотри, не заскучай тут на острове, прощаюсь я с красавицей и направляюсь в сторону выхода. На краю островка меня уже дожидается Аркаила, с которой нам предстоит отправиться обратно в Спарту. Туда уже поступают первые доклады с севера. Я запросил у канцелярии больше дирижаблей для начавшейся эвакуации, докладывает Малый в моем кабинете. Теперь мы можем позволить ускорить темпы вывода новичков с севера. Сколько уже получилось забрать из деревень, интересуюсь я. Пока что только 3,5 сотни, сверяется с бумагами Малый. Работа вовсю идет, но пожиратели нам всячески мешают. Этого стоило ожидать, откидываюсь я на спинку кресла. Те новички, которых мы забрали с собой с севера на боевых баржах, лишь малая часть. Крупица на фоне десятков тысяч игроков, которые должны обитать в этом регионе. Конечно, я не исключаю такой вероятности, что внушительная часть игроков попросту свалила оттуда, столкнувшись с такой угрозой, как грибница. Часть, наверняка, была собрана и превратилась в зомби, но даже так, те, что еще остались, это тысячи и тысячи игроков.